Глава 7. Эпиграф. «И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 41 по 44, и Евангелие от Луки, глава 21, стихи с 1 по 4. Вот как Господь оценивает нашу благотворительность. Он не смотрит на то, 1000 рублей или 1 копейка положены в сокровищницу, а смотрит только, с какой степенью самоотвержения и преданности ему сделано это. Вдова все, что имела, положила. Значит, ее любовь к Богу была сильнее, чем у богача, который положил 1/100 или 1000 долю того, что имел. Поэтому и Господь оценил ее 2 лепты дороже всех богатых вкладов. Для него имеет значение только внутренняя сторона благотворительности. Для него дорого только одному ему ведомое чувство, которое породило ее, а не внешнее качество жертвы. Отсюда видно, что наш обычный взгляд на благотворение с чисто внешней стороны не может быть назван христианским. У нас теперь все только и говорят о росте общественной благотворительности в христианских государствах, о тех крупных пожертвованиях, которые сделаны в Англии, Америке и Франции. Конечно, все это хорошее дело, но мы должны всегда помнить, что эта внешняя оценка имеет чисто языческий характер и с христианской оценкой не имеет ничего общего. Ведь и язычники раздавали деньги неимущим, делали пожертвования, строили общественные здания и прочее. И, конечно, с внешней стороны это было не худое дело, даже если при этом они думали только о своей славе или лишь умело бросали лишние у себя деньги. Язычество не имело дела с внутренним человеком, который стоит перед Богом и только пред Ним одним. Христианство же только и знает этого внутреннего человека, и для него внешнее само по себе не имеет никакой цены. Христу дорога только негибнущая душа человека. Ему дорого только то чувство бескорыстной любви, которое цветет и благоухает пред одним Богом в самой сокровенной глубине нашего духа, а не то внешнее, что пройдет и погибнет, когда наступит час. Не с тем все это говорится, чтобы осуждать внешнюю благотворительность. Ведь и Христос не осудил тех богачей, которые приносили от своего избытка в сокровищницу храма. Хотелось бы только указать, что не нужно смешивать языческую точку зрения на добро, как на что-то внешнее, с христианской точки зрения на то же добро, как на сокровенно внутреннее, что не нужно считать рост внешней общественной благотворительности за рост христианства, который может не иметь с ней ничего общего, что не нужно измерять свою христианственность или церковность пожертвованными копейками или рублями, тысячами или миллионами, милостыни нищему или громадными зданиями. Кто так оценивает добро, пусть тот знает, что он оценивает по-язычески. Христос взвешивает только ту силу любви к Нему и пламенной ревности по Боге, которая двигает твоею благотворящую рукою и которая ведома только Ему одному, смотрящему прямо в твое сердце. Чтобы богатому, пожертвовавшему 1000 или 1 000 000, сравниться с бедной вдовой, отдавшей Богу свою последнюю копейку, и выразивший тем свою пламенную и всецелую любовь и преданность Ему. Он должен отдать, так же, как и она, все, что имеет, и с такой же, как и у нее, беззаветной любовью к Богу и верой в то, что Он позаботится о нашей жизни и нашем пропитании.